Два. Он сразу заметил чужую сумку на бывшем столе Светы. Черную и строгую такую сумку, на которой сбоку висела дурацкая металлическая Эйфелева башня. «Привет, Сергей!» – жизнерадостно улыбнулась Варя, одна из менеджеров его отдела. «Выздоровел?» «Как видишь!» – Мишин тоже улыбнулся. «А это...» «А это вместо Светы девочка. Красивая!» Варя мечтательно вздохнула. Она почему-то считала себя страшненькой, но почему, Сергей предпочитал не вникать. «Тебе Света резюме должна была прислать». «Да, вроде было что-то». Мишин нахмурился, припоминая. «Но я дал ей полный карт-бланш, потому что сам ничего не соображал тогда. Грипп и лето совершенно не созданы друг для друга, как оказалось. А где наша новая сотрудница?» «В отдел кадров пошла. Проводить ее к тебе, когда вернется». «Проводи», кивнул Сергей и направился в свой кабинет. Он находился справа от кабинета генерального директора. Небольшая комната. Стол поставлен так, чтобы сидеть спиной к окну и лицом к выходу. Компьютер, принтер, шкаф с документами. Все довольно скромно, но Мишин никогда не принимал здесь клиентов. Для клиентов есть переговорная, даже две. А этот кабинет только его. То самое личное пространство, да. Сергей включил компьютер и загрузил рабочий почтовый ящик. Так, ага, вот оно, письмо от Светы. В нем она писала, что нашла человека вместо себя, того самого, чье резюме присылала 3 дня назад, и на всякий случай присылает еще раз. Мишин открыл прикрепленный файл. Так, Маргарита Ракова, 31 год, закончила тот же институт, что и он. Последние несколько лет работала во Франции, до этого в России, в 2 очень крупных компаниях. Да, прекрасное резюме, действительно. Ничего себе, 3 языка знает. Английский, французский, немецкий. Крутая. И курсы повышения квалификации иностранные, и рекомендации. Очень крутая. «Сергей?» В кабинет всунулась голова Вари. «Вот, я Риту привела. Рита, заходи, знакомься. А я побежала». Мишин все еще читал последние строчки резюме. Не замужем, детей нет. Поэтому обратил внимание на женщину, что застыла возле двери не сразу. А когда обратил... Сначала его будто поленом по голове ударило. А потом он застыл, кажется, впервые в жизни не зная, что сказать. А Рита вдруг усмехнулась, совершенно незнакомой ему язвительно-горькой усмешкой, и иронично процедила. «Вот интересно, мне надо будет заявление об уходе написать, или меня еще официально не приняли?» И тогда Сергей очнулся. «Жизнь частенько преподносит нам неприятные сюрпризы. Я бы даже сказала так. Сама жизнь – это один большой неприятный сюрприз». Но, как это всегда бывает, в случае с сюрпризами нас не спрашивают, хотим мы их получать или нет. А начиналось все вполне мирно. Я пошла на собеседование в очередную фирму, готовую предоставить мне желаемую должность и зарплату. Работа была нужна мне, как воздух. Надо же чем-то платить за квартиру и на что-то кушать. Конечно, моих сбережений месяца на 3 хватит, но все же мне очень не хотелось банально проедать накопления. Надо было, наверное, развернуться и уйти сразу после того, как я увидела, кто будет меня собеседовать. Если в конторе считают возможным держать на работе женщину на 8-м, а судя по размеру живота, там не меньше, месяца беременности, значит, что-то в этой конторе неправильно. Но я банально растерялась. А потом, когда Света, так звали девушку, сказала, что ее попросили выйти на работу всего на 1 день, исключительно для того, чтобы собеседовать меня, растерялась еще сильнее. «Начальник мой просто грипп подхватил», — объяснила она извиняющимся тоном. «А он не может никому доверить принятие нового сотрудника к себе в отдел, кроме себя самого и меня». «Грипп?» — удивилась я. «В июне?» — она хихикнула. «Да, мы тоже все поражаемся, как он так умудрился». «Да уж, талантливый человек. Впрочем, мне грех высказываться, самой везет на подобные нелепости. Меня больше интересовало другое». «Значит, речь идет о вашем декретном месте?» «Нет», — покачала головой Света, и я выдохнула. «Формально вы будете работать, если будете, вместо меня, но ставка новая». «Уже легче. К декретным местам я особого доверия по понятным причинам не испытывала». «Расскажите мне о себе подробнее. В вашем резюме сказано, что вы 4 года жили во Франции». «Да». Минут 10 я вещала о тонкостях своей биографии. Потом Света задавала мне всякие профессиональные вопросы, а в самом конце сказала. «Знаете, обычно мы несколько дней думаем, но вам я хочу сразу сказать, вы нам подходите. Так что, если вы настроены серьезно, выходите на работу с понедельника. Сергея тоже должны выписать, он и введет в курс дела. Или вы еще не решили?» Я немного поколебалась для порядка, а потом вынесла вердикт. «Решила. Хорошо. Понедельник так понедельник. Такой хорошей зарплаты я наверняка нигде не найду. Она была более чем щедрой. Кроме того, мне было удобно сюда ездить. Недалеко от дома. Да и офис понравился. Попробуем». «Отлично. Тогда в понедельник ждем вас к 10. Пропуск вам закажут. Придете и сразу в отдел кадров оформляться. Удачи. Уверена, вам у нас понравится». Света улыбнулась, кивнула мне приветливо. Увы, она ошиблась. Хотя, если бы не одно маленькое обстоятельство, мне бы у них, конечно, понравилось. Но даже маленькие обстоятельства иногда значат очень много. А мое обстоятельство, на самом деле, было не таким уж маленьким. Оно носило светло-серый костюм и темные ботинки. И было обладателем прекрасных шелковистых русых волос и голубых искрящихся весельем глаз. Удивительно. Я вернулась в Россию, устроилась на новую работу и сразу же наткнулась на того единственного человека, которого желала видеть меньше всего в жизни. На человека без стыда и совести. И этому человеку предстояло быть моим начальником. Да, Мишин нисколько не изменился. Все такой же красивый, вылизанный, чистенький. Впрочем, я вообще не верю в то, что люди меняются. Может быть, если лоботомию им сделать... Только смотрел он на меня так, будто увидел привидение. Даже рот открыл. Хорошо, хоть слюной на стол не начал капать, а то я бы не выдержала и засмеялась. Мне действительно хотелось рассмеяться. Нет, даже не так. Мне хотелось заржать. Ну как я умудрилась устроиться именно в эту компанию? Неужели в Москве мало организаций, которые занимаются рекламой? Почему меня занесло именно сюда? Вот интересно, мне надо будет заявление об уходе написать? Или меня еще официально не приняли? Мишин моргнул, и я внезапно осознала, что до этого он, кажется, даже не дышал. «Что? Ты вообще о чем?» «О том самом. Как ты тогда сказал? Я бы ни за что на свете не взял на работу эту мелкую рыжую выскочку. Полагаю, Света совершила ошибку, и эту ошибку надо срочно исправить. Пойду в отдел кадров, узнаю, как лучше сделать». Я даже начала поворачиваться к двери, но он вдруг вскочил и рявкнул. «Ромашкина, прекрати сейчас же!» «Я больше не Ромашкина, если ты не заметил», — съязвила я. «Наверное, поэтому меня сюда и взяли. Будь я Ромашкиной...» «Сядь», — сказал он уже на тон потише. «Давай поговорим». «О чем?» «Сядь и узнаешь». Я пожала плечами, подошла к стулу, что стоял перед его столом, села. Мишин тоже опустился в свое большое кожаное кресло, разглядывал меня несколько секунд, и мне малодушно, по-детски захотелось схватить что-нибудь со стола и запыльнуть ему прямо в лоб. «То, что ты процитировала, я говорил, кажется, на третьем курсе института». «На четвертом», — уточнила я. «Хорошо, на четвертом. Это было... Черт, никак не могу посчитать». «С математикой ты всегда не дружил. 13 лет прошло». Мишин посмотрел на меня, как на дуру. «Ромашкина, тьфу ты, то есть Рита, неужели ты считаешь, что те слова до сих пор имеют вес и значение?» Теперь уже я посмотрела на него, как на дурака. «Разумеется, других слов ты мне не говорил». Он помолчал, повертел в руках дорогущую ручку. «У тебя очень хорошее резюме, Рита, и я бы не хотел, чтобы ты сгоряча от нас сейчас сбежала. Если ты можешь забыть все то, что я тебе говорил...» Я хмыкнула, и он исправился. «Хорошо, не забыть. Если ты можешь работать со мной, несмотря на это, я буду рад. Что скажешь?» Я слегка нахмурилась, глядя на Мишина. Конечно, я предпочла бы сбежать отсюда, как он выразился, сгоряча. Но даже тогда, много лет назад, когда я была мелкой рыжей выскочкой, я не любила проигрывать, особенно ему. А если я сейчас убегу, это будет проигрыш по всем статьям. Позорный и стыдный проигрыш. «И если ты хотя бы раз...» — начала я таким холодным голосом, что им впору было пельмени замораживать. «Хотя бы раз оскорбишь меня словом или делом, я воткну вот эту самую ручку, которую ты держишь сейчас в руках, тебе в глаз». По-моему, его проняло. «Договорились». «Прекрасно». Я встала со стула. Тогда я пошла работать. Уже у двери Мишин меня остановил, вдруг спросив. «Рита... А почему ты больше не Ромашкина? Замуж выходила?» «Выходила. Развелась. Ответила я спокойно и вышла из кабинета. Чувствую, работать здесь мне будет сложно. Впрочем, когда мне вообще было легко в этой жизни? Что-то я такого не припомню.